282. Подвиг внесения света в жизнь есть наинужнейший. Это и есть йога огня. Так подвиг есть внесение йоги в жизнь. Йога есть применение огня в жизни. Путь йоги есть путь огненный. Микрокосм, носитель света огня, становится центром, насыщающим светом пространство вокруг, как лампа сильного напряжения во тьме ночи. Трудность подвига в том, что свет должен быть ровным и непрерывающимся. Мигающие лампы явления недопустимы, ибо неизбежно перегорание. Только равновесие дает свет неугасимый. Потому несение света при всех условиях жизни и во всех состояниях сознания становится обязанностью. Обязательство светить, добровольное, накладываемое сознанием самим на себя. Светить по настроению и в зависимости от состояния оболочек не есть форма служения архата. У архата служение не прерывается ничем. Солнце светит всегда, ибо всегда в пространстве. Архат — это солнце жизни земной и солнце, сияющее светом своим в жизни. Периоды одиночества и накопления или восстановления сил не есть периоды отемнения, но периоды кристаллизации света. Прежде чем дать, надо иметь, то есть накопить. Кристалл огня или психической энергии, камень Аллатык вечен. Носитель сокровища камня вечного света есть герой или подвижник, совершающий великое делание или великое служение. Свету послужим. Храм, где совершается великое служение, — жизнь. Стены храма ограничены пространством, но пространством всех измерений. Безгранична сфера служения. Во мне пребывающий постоянство служения уявляет. Во мне пребывающий свет мой несет людям. Свет мой в свете своем преломленный дает людям архат. Свет свой, светом моим зажженный, дает людям архат. Свет от света, от единого вечного света горит в его микрокосме лучами зажженных центров. Лампа может не мигать лишь при условии смирения и подчинения оболочек. Ровным светом горите, и свет ваш перед людьми да будет ровно горящим. Луч света, прерванный раздражением, или страхом, или сомнением, являет диссонанс разрушительный. Свету далекой звезды уподобимся, горящей в пространстве над малой планеты. Мы — звезды далеких миров. Не земные мы и не от земли. От земли — оболочки, прах от праха. Но мы — гости из дальних миров. Наша родина далеко. Земля — это временный дом, нас приютивший. Владыка не от земли. С дальней звезды пришел Владыка, и вы мои, от моего луча рожденные, от луча моего и матери мира, вы не земные, но беспредельные. Земля дана для постижения беспредельности. Зову в ее необъятные просторы. Надо явить предел напрягающий, но при равновесии.